Белая салфетка на столе сукно, крутится рулетка жизни казино. Годы словно фишки у людей в руке тратятся в смелой игре. Делают ставки на счастье, успех и упрекают в бездарности тех, кто года потерял и судьбу проиграл. В годы молодые ставят на любовь, делают ошибки и рискуют вновь. На горячий номер все мечты легли, мы смысл жизни нашли. Но повернется судьбы колесо, ветром от счастья корабль унесло. Ставок жаль, ну и что? Есть же фишки еще. Разочарования делают трезвей, меньше верим в чувства и слова людей. Деловые связи и расчет ума, формула счастья ясна. Но не блестят результаты игры, сила и ум не решают судьбы. Фишек нет, вот дела, половина прошла. Фишек стало меньше, игра всерьез. Белая салфетка, мокрая от слез. Творчество, призвание, философии бред. Выигрыша, счастья все нет. Может, не стоит судьбой рисковать? Кто научил нас в рулетку играть? Кто все годы забрал? Те, что я проиграл. Заповеди жизни дал Творец давно. Вопреки им юных тянет в казино. Глупо верят в случай, веруют в себя, годы в обмане губя. И не случайно ведь скрытно во тьме громко, злорадно смеется крупье. Всем несчастным во след, у кого фишек нет. Скрытно во тьме громко, злорадно смеется крупье. Всем несчастным во след, у кого фишек нет.